что за разум это сон. Суасон, куча сон, а за разум это сон. Суасон, куча сон, а за разом это сон. Суасон, куча сон, а за разом это сон. Суасон, куча сон, а за разом это сон. Суасон, куча сон, а за разом это сон. Опять-то твои лепа, опять-то твои лепа.